Москва, 1671 год. Боярыня-раскольница. В Третьяковской галерее многих посетителей привлекает драматичная картина художника Василия Сурикова «Боярыня Морозова». На санях-розвальнях строптивую боярыню увозят в заточение. Но она не отрекается от своей веры, не желает склонить голову перед реформаторами православия и призывая своих единомышленников-старообрядцев к неповиновению. Художник в целом был верен исторической правде. В Москве действительно жила богатая боярыня, твердо отстаивавшая старообрядческое вероисповедание. Однако обстоятельства ее ареста и ссылки были не столь впечатлительными. В миру знаменитую раскольницу звали Феодосией Прокофьевной, ее девичья фамилия – Соковнина. Она была дочерью окольничьего Прокопия Федоровича. В 17 лет она вышла замуж за Глеба Ивановича Морозова, царского спальника, брата знаменитого Бориса Ивановича Морозова, 1590-1662 год, который был самым приближенным к царю Алексею Михайловичу боярином, его воспитателем. Борис Морозов был человеком, с одной стороны, образованным, работавшим за новое устройство российского государства, с другой – грубым, своевольным. В 1648 году жители Москвы обвинили его в организации соляного бунта. По указу Морозова соль резко поднялась в цене, и рыбу стали продавать недосоленной, отчего она быстро портилась. Но несмотря на ненависть народа к Морозовым, на желание расправиться прежде всего с Борисом Ивановичем, царь не выдал своего любимца. И до конца своих дней Борис Иванович был советником царя. После смерти Бориса Ивановича в 1662 году его огромное состояние перешло брату Глебу, который тоже вскоре умер, предположительно в том же году, и таким образом боярыня Морозова в 30 лет стала вдовой и одной из самых богатых женщин Москвы. Она была вхожа в царский дом, имела чин верховной боярыни, была близка к царю и особенно к его первой жене, царице Марии Ильиничне Милославской, которую, кстати, сосватал царю все тот же активный Борис Морозов. И сделал он это очень своеобразно. Подговорил Волочеса на смотринах невест стянуть волосы, выбранные царем из 200 красавиц Ефимии Федоровне Всеволжской, так сильно, что она упала в обморок. Так и произошло. Девицу признали порченной. И Морозов тотчас предложил царю Марию Милославскую, а сам выбрал себе в жены ее сестру. И таким образом еще и породнился с царем. О внешнем облике Феодосии Морозовой ничего не известно. Но так как царских жен окружали не только именитые, но и красивые лицом женщины, можно предположить, что она была приятной наружности. Жила она в роскошной усадьбе села Зюзино, выезжала в серебряной карете, запряженной 12 лошадьми. В услужении у нее было около 300 слуг. Неожиданная смерть мужа буквально совершила переворот в ее душе. Она считала себя греховной, стала чрезмерно религиозной, соблюдала все обряды, отказалась от многих мирских благ, принимала в своем доме пришлых людей, юродивых, каликов перехожих, раздавала большие милостыни. Постепенно у нее стали собираться староверы. В их числе был и известный своим противостоянием тогдашнему патриарху Никону протопоп Аввакум. Боярыня сбросила богатое одеяние и, чтобы усмирить плоть, носила власяницу, вела простой образ жизни. К своей старообрядческой вере она привлекла и сестру, княгиню Урусову. Вот как о них писал историк Николай Костомаров. Раскола учителей подняли головы. Сильно раздавался их голос. Аввакум был возвращен из Сибири, жил в Москве, был вхож в знатные дома, и, если верить ему, сам царь видел его и общался с ним ласково. Этот человек, вкрадчивый, умевший озадачивать слушателей беззастенчивой ложью о своих чудесах и страданиях, приобрел сторонников. Он совратил двух знатных госпож, урожденных сестер Соковниных, княгиню Урусову и боярыню Морозову, которые, как женщины влиятельные и богатые, способствовали распространению раскола. Старообрядчество, как очаг сопротивления власти, возникло внутри православия сразу после того, как московский патриарх Никон предписал перед Великим постом 1653 года совершать крестное знамение не двумя перстами, а тремя, повелел согласовывать написание богословских книг с греческими. В народе же была сильна вера в превосходство русского благочестия над греческим, что и привело к расколу, во главе которого стал протопоп Аввакум, всячески противившийся внедрявшимся реформам. Никон, чрезмерно честолюбивый по натуре, мечтал овладеть Константинополем, думал служить в соборе Святой Софии. Боярыня Морозова всецело была на стороне протопопа Аввакума. Ей не нравились нововведения Никона, однако царь поддерживал Никона и пытался со своей стороны повлиять на боярыню. Морозова оставалась тверда и не хотела принимать новые обряды. Ее решение не изменилось даже тогда, когда по царскому указу у нее отобрали поместье. 6 декабря 1670 года она тайно постриглась в монахини и перестала появляться в Кремле, но продолжала поддерживать старообрядцев. Терпение царя лопнуло, и 14 ноября 1671 года боярыню арестовали. Все ее состояние было конфисковано. Через несколько дней ее под конвоем увезли в Чудов монастырь. Вот этот эпизод отъезда боярыни в заточение Суриков избрал и темой своей картины. Конвоя, правда, на ней не видно. Один единственный стрелец сопровождает повозку. Все основные лица, изображенные на полотне, художник писал с натуры. Он находил людей на улицах, возле церквей, изобразил даже самого себя в правом углу картины в виде странника-монаха с посохом и корзиною. Он стоит с непокрытой головой, смотрит на происходящее и размышляет. Во время работы Суриков изучал документы, общался со старообрядцами. Картина в целом была уже готова, но образ главной героини никак не складывался. Не было для нее подходящего типажа. Слишком большую эмоциональную силу она должна была источать. Суриков пересмотрел массу женщин, но ни одна не подходила его замыслу. Однажды случайно в селе Преображенском на старообрядческом кладбище он встретил женщину, приезжую с Урала, некую Анастасию Михайловну. Бледная, с горящими глазами, она сразу показалась ему подходящей натурой. Но художнику с трудом удалось уговорить ее позировать. Суриков сумел отобразить одну из самых тяжелых страниц истории становления православия – борьбу старого и нового религиозного мышления. Боярыня Морозова получилась страстотерпицей, глубоко убежденной в своей правоте, готовой на любые муки во время своей веры. Как известно из истории, ни уговоры, ни допросы, ни даже применявшиеся к Феодосии пытки не смогли сломить ее дух. Она осталась верна старообрядчеству. Считается, что ее уморили голодом, и она умерла в заточении в земляной тюрьме Боровского монастыря в 1675 году.